Груди у Рогнеды большие и налитые, а бедра широкие, как у взрослой женщины. Она и есть взрослая. В ее годы у обычных женщин уже по двое-трое детей, однако Рогнеда — княжна. Княжну выдают замуж не когда созреет, а когда находится подходящая партия. Могут и в 5 лет выдать, и в 25. Но женская природа одинакова и у княжон, и у холопок. Очень, очень истосковалась Рогнеда в своем девичестве. А близкая смерть, что орала по-нурмански по ту сторону кремлевских стен, только умножила телесную жажду. Уже насквозь промокли льняные простыни, а Славка и Рогнеда все никак не могли насытиться друг другом. Вроде бы совсем обессилят, полежат рядом, погладят друг друга, потом хлебнут меду и опять любятся. Нравились они друг другу очень, телесно. Славка большой, мускулистый, кожа гладкая, вся в полосках старых шрамов. Руки, ноги крепче дуба. Рогнеда для девы тоже не слаба. И лук натянуть умеет, и конем управлять, бедра, колени, икры. Обхватит Славку ногами крепко, а ступни мягкие, маленькие. Княжны по стерне верхом скачут, а не босиком бегают. Босиком только по шкурам да по коврам в теремных покоях. Всю ее изласкал Славка, от маленьких мягких ножек до самой макушки, вокруг которой короной свелась толстая девичья коса. Ее бы распустить следовало, а на утро заплести по-иному, не по-девичьи, а по-женски, но близость их тайная. Потому косой Рогнединой Славке играть можно, а расплетать нельзя, и кричать тоже нельзя. Потому не кричала Рогнеда, стонала тихонько, закусив пухлую губку. Тихо было в тереме. Лишь время от времени перекликались дозорные на вышках. Замер полоцкий Кремль. Прислушивался, как лютуют за стеной захватчики. Спали немногие. Ворочался на своем ложе полоцкий владыка Роговолт. Думал, что делать, как спастись. И понимал — никак. Было у него 20 больших сотен дружинников, осталось 650 человек. Было 2 воевод, не осталось ни одного. Из 20 сотников уцелело 3. Из ближников в старшей гриде почти никого не осталось, все пали, прикрывая своего князя. Лежал князь, слушал, как буйствует враг в его городе, городе, который он крепил и строил. Когда пришел сюда молодой варяг Роговолт, совсем другим был Полоцк. Невеликое городище на слиянии 2 рек, ничего особенного. Но он, Роговолт, еще тогда понял, непростое это место. Здесь лежит важная часть торгового тракта, здесь одни из врат Великого Пути. Кто возьмет под себя здешние дороги и волоки, тот дивно разбогатеет. Вот почему не поплыл Роговолт дальше, на юг, как намеревался. Погнал прочь здешнего князька и стал править сам. Дальше всякое бывало. И осаждали его, и сам осаждал. С новгородцами схватывались, считай, каждый год. С плесковскими тоже. В трудные времена, случалось, беловодский князь выручал. Сейчас не выручит, не успеет, даже если узнает о Роговолтовой беде. Да и захочет ли помочь? Не захотел породниться с беловодьем Роговолт, не отдал Рогнеду за княжича Трувора. Из-за Рогнедки, небось, все и вышло. Не оскорбила бы она Владимира, не наехал бы он сейчас на Полоцк. Гнев против дочери закипел в груди Роговолта, но князь смирил его. Не в Рогнеде дело, не только в Рогнеде. Все равно пришел бы сюда Владимир. Не нужен ему за спиной несмиренный Полоцк, ежели он на Киев идти собрался. А что на Киев, это сразу понятно. Полоцком такую прорву викингов не насытить. А если замириться с Владимиром? Отдать ему Рогнеду? Нет, поздно. Не пойдет Владимир на переговоры. Сам бы князь, может, и пошел, но Добрыня не даст. Этот злопамятный и умный. К чему переговоры, когда сила на твоей стороне? Если и говорить, то лишь о полной выдаче. Открыть ворота, отдаться на милость. На милость Нурманов, что ли? Нет, не откроет кремлевские ворота Роговолт. Будет драться до последнего. Будут боги милостивы, умрет с мечом в руке. Умирать Роговолту не страшно. Пожил он долго и славно. А как сказал когда-то Святослав Киевский, мертвые сраму не имут. Князь принял решение и закрыл глаза. Надо хоть немного поспать. Завтра тяжелый день, может, и последний.